Дорогие взрослые и дети, говорите, не боясь, маркетинг. Но и маркетинг не забывайте. В общем, что хотите, выбирайте. Ударение в слове «маркетинг» — повод для бесконечных баталий между теми, кто работает, и теми, кто не работает в сфере маркетинга. Первые утверждают, что правильно «маркетинг», и никак иначе. Вторые уверены, верное ударение «маркетинг». Строго говоря, правы и те, и другие. Но примирению это не способствует. Современные орфоэпические словари, в частности, Большой орфоэпический словарь русского языка 2012 года, разрешают и ударение «маркетинг», и ударение «маркетинг». То же касается и прилагательного. Можно и «маркетинговый», и «маркетинговый». Отстаивающие свою позицию маркетологи правы в том, что ссылаются на английский язык. Слово «маркетинг» — это англицизм. В русском языке он стал активно использоваться с начала 90-х. По-английски это существительное произносится с ударением на первый слог. В свою очередь, правы и те, кто отстаивает маркетинг. Дело в том, что русскому языку свойственно стремление к ритмическому равновесию. Оно означает, что русские слова плохо переносят большое количество заударных слогов. Нам просто неудобно произносить такой длинный безударный хвост. Маркетингу, маркетингом, маркетинга, маркетинговый. Именно поэтому и произошло смещение. Этот вариант можно назвать более естественным именно для русской языковой среды. Но нельзя отрицать и того, что в профессиональной среде ударение «маркетинг» закрепилось давно и прочно. Так что ответ тут один. Оба варианта имеют право на существование. Используйте на здоровье и не ссорьтесь. Пройдусь-ка по бутикам, чтобы одеться с шиком. Слово «бутик» — «бутик» — пришло в русский из французского. Часто судьба именно французских заимствований оказывается примерно одинаковой. Носители русского языка изо всех сил сопротивляются ударению на последнем слоге и передвигают его по своему усмотрению. Так происходит со словом «жалюзи» и «апостроф», о которых тут уже шла речь. «Бутик» в этом смысле оказался более удачливым. На его французское происхождение — никто не покушается. Более того, французить часто хотят формы слова во всех остальных падежах, кроме именительного. А как иначе объяснить появление таких ударений, как «бутиках», «бутиками», «бутику» требуется продавец-консультант? В орфоэпических словарях слова «бутик» почему-то нет. И это упущение весьма досадно. Информация об ударении и пометы очень нужны. Пока «бутик» можно найти только в орфографическом и в толковом словарях. В них отмечены варианты «бутики», «бутикам», «бутику». Справочное бюро интернет-портала грамота.ру рекомендует именно этот вариант с ударением на «и». Итак, правильно, «бутик», «бутику», «бутики», «по бутикам». Это существительное хорошо рифмуется не только с шиком, но и с нервным тиком, который, вероятно, может возникнуть от чрезмерного увлечения шопингом. Кстати, не забывайте, что само слово «шопинг» пишется с одной «п», без удвоений. До-ре-ми-фа-соль-ля-си лайнер выпустил шасси. Русский язык, несмотря на обилие сложных правил и непонятных исключений, язык весьма свободный. Он всегда предлагает варианты. Какие-то из них равноправны, как творог и творог, какие-то отличаются друг от друга оттенками стиля, а есть варианты, один из которых, как говорится, для общего пользования, а второй — для профессиональной среды. Таких слов немало. Одно из них — шасси. Литературный вариант, указанный в орфоэпических словарях — шасси. Но допустимый вариант — шасси. Весь вопрос в том, для кого допустим. Как отмечено в Большом орфоэпическом словаре русского языка 2012 года, в профессиональной речи допускается ударение «шасси». Так говорят, например, пилоты самолетов. Но если вы не пилот, используйте вариант «шасси». Похожее существительное — добыча. Для обычных носителей русского языка она — добыча. Однако для тех, кто занимается добычей нефти, это добыча. Профессиональный сленг. Точно так же общелитературное, профессиональное различаются и другие слова. компас и компас у моряков, соусы и соуса у поваров, атомный и атомный у физиков, алкоголь и алкоголь у медиков, шприцы и шприцы у медиков. Одно из этих слов несет нормативное ударение и используется в литературном языке, а другое встречается в профессиональной речи. Не забывайте, профессиональные варианты не считаются нормативными. Кричал ведущий: «Ну дела! Концерт не гала, а гала!» Яркий, эффектный концерт, конечно, не хочется испортить неправильным ударением. А часть «гала» означает именно такое зрелище – масштабное, очень красочное, торжественное. «Гала» – это слово французского происхождения. Во-первых, это неизменяемое прилагательное, которое обозначает такие характеристики зрелища, как праздничный, пышный, очень яркий. В 17-18 веках так называли торжественный придворный праздник. Во-вторых, гала – это составная часть таких слов, как гала-концерт, гала-ужин, гала-представление. В последнее время этот список пополнился – гала-презентация, гала-шоу, гала-церемония. А в романе Василия Аксенова «Новый сладостный стиль» встречается даже гала-тусовка. Как нетрудно догадаться, французское происхождение диктует свои условия. «Гала» произносится с ударением на «ла». Но те, кто ведет эти самые гала-концерты, а также на них выступает, часто используют другой вариант «гала». Это очень распространенная ошибка. Большой орфоэпический словарь русского языка 2012 года рекомендует произносить часть «гала» в составе сложных слов вообще без ударения. «Гала-концерт». При этом словарь отмечает, что такие слова могут произноситься с дополнительным ударением «гала-концерт». Так что, когда будете выходить на сцену в роли конферансье, не забудьте, гала-концертов не бывает. Однажды скучающий бармен пришел подровнять бакенбарды. Да, слово «бармен» созвучно именно слову «бакенбарды», а не слову «обмен», например. Ударение в этом заимствованном из английского существительном падает на первый слог «бармен». Большой орфоэпический словарь русского языка отмечает вариант «бармен» как неправильный. Тем, кто любит языковые аналогии, запомнить это будет нелегко. Ведь есть же в русском языке спортсмен, бизнесмен и джазмен, и все они произносятся с ударением на «мен». Почему тогда с барменом все по-другому? Справочное бюро портала грамота.ру на этот вопрос отвечает просто. В русском языке нет определенных правил ударения. Такова сложившаяся норма. Так что надо просто запомнить. Бармен — неправильно, бармен — правильно. Стоит сказать несколько слов и о кофейных барменах. Не так давно в русском языке появилось слово «бариста». Она уже успела попасть в орфографический словарь под редакцией Лопатина, и там отмечено как несклоняемое существительное мужского рода. Это означает, что слово не изменяется. Нельзя сказать «попросил баристу», «работал баристой», «обратился к баристе». Это существительное, не меняется ни при каких обстоятельствах. Только «попросил бариста», «работал бариста», «обратился к бариста». Неизменным остается и существительное «сомелье» — специалист по винам. В общем, когда приходите в ресторан, вспоминайте о бармене, сомелье и бариста. У Гарри Поттера — портал, а у бухгалтера — квартал. Помните, как в волшебном мире Гарри Поттера любая вещь могла стать порталом, способом мгновенного перемещения из одной точки в другую? Портал рифмуется со словом «квартал». И это столкновение сказки и прозы жизни, перемещение Гарри Поттера и работы бухгалтера, поможет вам запомнить ударение в существительном «квартал». Оно падает именно на последний слог. Вариант «квартал» очень распространен, но ошибочен. Орфоэпические словари отмечают его как недопустимый. Правильно только «квартал», «квартальный». Еще одно заблуждение — считать, что ударение в этом слове зависит от его значения. Некоторые почему-то уверены, если речь идет об отчетном периоде, то это квартал, а если о городском пространстве, то квартал. Ничего подобного. Квартал в любом контексте остается кварталом. Те, кто отчитывается за квартал, обычно ищут что-нибудь в каталогах. Эти два ударения часто ходят рядом. Но каталог — такая же грубая ошибка, как квартал. Возможно, тут срабатывает, во-первых, желание перенести ударение поближе к центру слова, а во-вторых, созвучные слова, например, аналог. Но эта аналогия не работает, поскольку в русском языке есть другие слова, в которых ударение падает именно на лог. Диалог, полилог, некролог. Так что правильно только квартал и каталог. Сомнения развеем. Нет слова красивее. Слово-то есть, но ударения такого действительно нет. Сравнительные степени имен прилагательных вообще весьма коварны. Иногда в них хочется поставить совсем не то ударение, которое диктует норма. Чаще всего так происходит со словом «красивее». Его произносят с ударением на суффиксе «е-е» — «красивее». Однако словари не просто не допускают такого варианта, они отмечают его как грубо неправильный. Именно такую помету напротив слова «красивее» — «красивейший» можно увидеть в Большом орфоэпическом словаре русского языка 2012 года. Составители предупреждают: так нельзя говорить ни в коем случае, только «красивее». «Красивейший». С этим словом на самом деле все просто. Ударение никуда не двигается, а спокойно остается на своем месте, на основе. «Красивый», «красивее», «красивейший». Аналогичный пример. «Счастливый», «счастливее», «счастливейший». Ведь не говорим же мы «счастливее». Но логику переноса понять все-таки можно. В некоторых прилагательных ударение смещается. Свежий — свежее, свежайший. Веселый — веселее, веселейший. Как узнать, когда ударение смещается, а когда остается на месте? Есть способ проверки. Это краткая форма женского рода. Если в ней ударение смещается на окончание, то смещается оно и в сравнительной степени. Если же ударение в краткой форме остается на основе, то и в сравнительной степени оно с места не сдвинется. Краткая форма женского рода от прилагательного «свежий» — «свежа». Ударение падает на окончание, это означает, что и в сравнительной степени оно сместится — «свежее». Краткая форма женского рода от прилагательного «красивый» — «красиво». Ударение осталось на основе, значит, не будем ничего менять и в других формах. Используйте эту подсказку, если сомневаетесь. На рынок оптовый пойду за коровой. Это двустишие поможет тем, кто никак не может запомнить правильное ударение в прилагательном оптовый. Именно оптовый. Орфоэпические словари специально отмечают оптовый неправильно. Эта ошибка возникает из-за влияния существительного и наречия «опт» и «оптом». Действительно, в них ударение падает на первый слог, но в производном прилагательном оно смещается на второй, а в однокоренном существительном — оптовик, и вовсе на третий. Этот случай хорошо иллюстрирует одну из тенденций в современном русском языке — тенденцию к замене корневого ударения суффиксальным. Часть похожих слов этот путь уже прошла. Например, вариант «кедровый» от слова «кедр» уже считается устаревшим. Литературная норма — «кедровый». Когда-то был «вишневым» и «вишневый сад». Чехов именно так изначально назвал свою пьесу. А теперь то ударение кажется нам непривычным и странным. Другая часть прилагательных застряла где-то посередине дороги, например, прилагательное «лозунговый» от слова «лозунг» допускает оба варианта — и «лозунговый», и «лозунговый». В то же время остаются слова, которые пока не поддались влиянию этой тенденции. Среди них и прилагательное «оптовый». Ударение пока еще падает на основу и в слове «сливовый». «Сливовый» — это ошибка. Но эти варианты уже в меньшинстве. Корневое ударение постепенно сдает свои позиции. Купила за наличные панели мозаичные. Прилагательное «мозаичные» произносится именно так, с ударением на «и». Часто можно услышать другой вариант – «мозаичные», но словари не оставляют ему шанса и не отмечают даже как допустимый. Ошибка, судя по всему, возникает из-за того, что говорящих сбивает с толку существительная «мозаика». Хочется сохранить ударение на «а» и никуда его не смещать. Но на самом деле сместить как раз надо. Тут на помощь приходит аналогия с другими похожими словами. Архаика, но архаичный, ударение сместилось на «и». Мелодика, но мелодичный. Романтика, но романтичный. Во всех этих и во многих других похожих словах происходит один и тот же процесс. В прилагательном ударение смещается со второй гласной на третью. Пара «мозаика-мозаичный» — не исключение. А специалист по мозаике, художник, называется «мозаичистом». В этом случае ударение смещается еще дальше, на четвертый слог. Итак, правильные варианты — «мозаика», «мозаичный», «мозаичист». Само слово «мозаика» восходит к итальянскому «музаико», что означает «картина из пестрых камней». Но еще более древний источник — древнегреческий язык. Там это сочетание означало буквально «посвященное музам». Как же определить, смещается ударение или нет? Это очень просто. Оно не смещается в прилагательных, образованных от существительных с суффиксами «н», «ск», «овск», «чат». Переход — переходный, эксперт — экспертный, август — августовский. А об ударениях в других прилагательных вы узнаете в следующих главах. Напишем шрифтом исполинским, что верно только украинский. Ударение «украинский» входит в так называемый расстрельный грамматический список, составленный ресурсом «Лукоморье». По словам его авторов, говорить «украинский», «украинец», «украинка» с ударением на «а» можно только тем, кто свалился как минимум из XIX века и использует вариант стихов Пушкина и перенес войну в Украину. Тиха украинская ночь. Это справедливо. В современном русском литературном языке правилен только один вариант — украинский. Вариант украинский считается устаревшим. Причем устарел он довольно давно. Например, у Мандельштама, 1933 год, можно найти такие строки. «Татары, узбеки и немцы, и весь украинский народ». И даже приволжские немцы к себе переводчиков ждут. «Татары, узбеки и немцы, 1933 год». Твардовский в поэме «Задалью даль» рифмует украинца с кабардинцем, что ясно дает понять, какой вариант ударения стал основным. Тут были дальний украинец и житель ближних мест бурят, казах, латыш и кабардинец, и гуще прочих старший брат. В украинском языке слово «Украина», «украинский» произносится только с ударением на звук, который можно передать как «й». Так что варианту «украинский» просто неоткуда взяться, разве что из стихов Пушкина и его современников. При этом ударение на «а» очень распространено. Но орфоэпические словари предупреждают: «украинский», «украинцы», «украинки» — неправильные варианты. Правильно только так: «украинский борщ», «гостеприимные украинцы», «хлебосольные украинки». Целый день за стеною зубчатой москвичи танцевали бачату. В прилагательном «зубчатый» так и хочется поставить ударение на «у», потому что в слове явно есть какой-то зуб. Но поддаваться этому желанию не стоит. Нормативное ударение именно «зубчатый». Большой орфоэпический словарь русского языка отмечает, вариант «зубчатый» использовать не рекомендуется. Прилагательных, в котором суффикс «чат» — ударный, в русском языке меньшинство. Так что «зубчатый» можно считать в каком-то смысле исключением. Чаще всего этот суффикс бывает безударным — рубчатый, лапчатый, стрельчатый, игольчатый, желобчатый. Но в ряде прилагательных ударение падает именно на суффикс «брусчатый», «внучатый», «крупчатый», «зубчатый». Правда, если немного видоизменить слово «зубчатый» и сделать его сложным, то ударение сместится. Правильные варианты — мелкозубчатый, двузубчатый. Здесь срабатывает тенденция к ритмическому равновесию. Как только слово становится длиннее, ударение автоматически тянется ближе к центру. Сравните. Зубчатый, мелкозубчатый, развитой, малоразвитый, возрастной, великовозрастный, характерный, разнохарактерный. Обратите внимание, вторые варианты в этих парах произносить гораздо удобнее. Мальчиковый размер легче произнести, чем мальчиковый, так что эти процессы логичны и закономерны. Везли куда-то арестованных в автомобилях бронированных. Бронированный — коварное слово. Ударение в нем меняется в зависимости от того, что вы хотите сказать. Представьте, что вы забронировали билет на супербезопасный поезд, покрытый броней. Каким будет билет? А каким поезд? Начнем с билета. Официальное закрепление за кем-то билетов называется бронью. Именительный падеж — бронь или броня, именно с ударением на «о». Интересно, что некоторые словари, например, русское литературное ударение под редакцией «Зарвы», не признают вариант «бронь» нормативным и рекомендуют говорить и писать только «броня». При этом и в современных орфографических словарях, и в толковых вариант «бронь» присутствует. А теперь попробуем образовать от «брони» глагол и прилагательное. Поставить бронь — броню. Забронировать — забронированный. Ударение такое же, как и в глаголе. С билетом все ясно. А что с поездом? Поезд покрыт броней. Именительный падеж — броня. Ударение на «я». Броня — бронировать — бронированный. Обратите внимание, в этом случае глагол произносится с ударением на последний слог, а в образованном от него причастии ударение падает уже на «о». Сравните. Организовать — организованный. Мобилизовать — мобилизованный. Образовать — образованный. Все логично. Бронировать — бронированный. Итак, запомните и не путайте. Поезд бронированный, а билет — бронированный. На посиделках кухонных случайно съели муху мы. Вероятно, на этих посиделках было так интересно, что все слушали друг друга с широко открытыми ртами. Наверное, речь шла как раз о таком увлекательном предмете, как ударение в прилагательных. Прилагательное «кухонный», например, очень часто произносят неправильно — «кухонный». Наверняка в мебельных магазинах вы слышали о кухонных гарнитурах, а с друзьями вспоминали кухонные споры, видимо, по аналогии с вагонными. Но орфоэпические словари отмечают вариант «кухонный» как недопустимый. Правильно только «кухонный». Все дело тут в суффиксе «н». Полные прилагательные, образованные от существительных с помощью суффиксов «н», «ск», «овск» и «чат», обычно имеют ударение на том же слоге, что и существительные, ничего не меняется. «Кухня» — «кухонный», «переход» — «переходный», «пурпур» — «пурпурный», правда, можно и «пурпурный», «устав» — «уставный», «факсимили» — «факсимильный», «не факсимильный», «эксперт» — «экспертный», «не экспертный». Впрочем, эта модель не всегда работает. Есть и исключения. Козырь — козырной, мишура — мишурный, стенопись — стенописный, иконопись — иконописный, мизер — мизерный. Но современные словари допускают и вариант «мизерный». В общем, с кухней и кухонными посиделками все ясно. А об остальных словах вы всегда можете спросить словарь, и он ответит. Бизнесмен был такой занятой, что все время ходил холостой. А вот если бы это был бизнесмен, занятый новыми знакомствами, вероятно, в личной жизни ему повезло бы больше. Если вы не знаете, какой вариант прилагательного выбрать, занятый или занятой, всегда думаете о значении. О человеке, у которого нет свободного времени, говорят «занятой». Тут надо отметить, что окончание «ой» в прилагательных всегда ударное. Если же кто-то занят чем-то конкретным, например, спортивной тренировкой, можно использовать вариант «занятый». И, конечно, если вы у кого-то вдруг заняли миллион, то он тоже будет занятым, не занятым, то есть тем, который заняли. В русском языке много таких пар. Занятый и занятой, переходный и переходной, развитый и развитой. Все они различаются по значению. Например, переходной может быть эпоха, переходным бывает возраст или период, а переходными бывают мосты, туннели, баллы, отметки, переходной балл. Теперь разберемся с прилагательными «развитый», «развитой». Развитым можно назвать ребенка. Развитой может быть страна, промышленность, сеть дорог. Это прилагательное. А вот «развитый» — это причастие. Например, если кто-то на работе развивает бурную деятельность, можно сказать, что эта деятельность развитая. Но у этих двух слов есть третий брат. Причастие «развитый» с ударением именно на «и». Так говорят о том, что в буквальном смысле развилось, раскрутилось. Развитые из-за дождя волосы, развитая распутанная веревка. Не забывайте, что ударение в таких словах всегда зависит от значения. Не обидно и не стыдно, ударение завидно. С ударениями в наречиях разобраться не так-то просто. У одних оно падает на приставку, у других — на основу, у третьих — на окончание. Остается просто все это запоминать. Завидно — одно из наречий, в которых часто делают ошибки. Многие произносят его как завидно, хотя верный вариант — завидно. В качестве проверочных тут могут выступать однокоренные глагол «завидовать», прилагательное «завистливый» и существительное «завистник». Во всех этих словах ударение падает на «и», ничего не меняется. Поможет запомнить это ударение и рифма «обидно-завидно». А классики нередко рифмовали это слово с наречием «бесстыдно». Больным и усталым нам было завидно, что где-то в морях веселилась гроза, а ночь, как блудница, смотрела бесстыдно на темные лица в больные глаза. Блок «Голос в тучах». Две свечи горят бесстыдно, озаряя глубь стекла, и тебе самой завидно, как ты в зеркале бела. Брюсов. Das Weisch und der Tod. Впрочем, современные словари все-таки делают поблажку и разрешают в разговорной речи вариант «завидно». Большой орфоэпический словарь русского языка отмечает его как допустимый. Ударение также падает на основу в таких наречиях, как «наверх», «не наверх», «насквозь», «не насквозь», «издревле», «не издревле», а также «надолго» и «ненадолго». Вариант «ненадолго», который звучит в песне из фильма «17 мгновений весны», не более чем поэтическая вольность. «Ты застенчив, да нельзя! Умоляю, осмелься!» Если бы части речи могли жаловаться, наречие «да нельзя» уже давно обратилось бы к орфоэпическим правозащитникам с жалобой на жестокое обращение с нормами. Как только не ставят ударение в этом слове, можно услышать и «до нельзя», и даже «да нельзя». Действительно, если есть слово «нельзя», почему не может быть «да нельзя»? Истина, как это часто бывает, где-то посередине. Точнее, на втором слоге этого слова. Правильный вариант — «да нельзя». Орфоэпические словари отмечают — «до нельзя» неправильно. С наречиями, в которых есть приставки, часто возникают проблемы. В главе о слове «завидно» вы уже читали о поэтической вольности «ненадолго» в песне из фильма «17 мгновений весны». Но на этом список таких наречий не заканчивается. «Наверх» иногда произносят как «наверх», а это ошибка. Корень «верх» обычно не отдает ударение приставкам. «Верх», «кверху», «сверху», «наверх», «сверх». Недопустимо и ударение «насквозь». Видеть кого-то можно исключительно насквозь. А тем, кто любит исторические тексты, не помешает знать, что наречие «издревле» произносится с ударением на второй слог — «издревле». Вариант с ударением на приставке «издревле» ошибочен. Игорь Северянин в стихотворении «Озеро Кон» записал: «К столбам подплываю, что вбиты издревле, в песчаное гравием крытое дно, привязываюсь и мечтательно внемлю тому, что удильщику только дано». Добрый доктор Айболит больно зубы не сверлит. Запомните эту фразу: Айболит не сверлит. Она поможет вам больше не делать ошибки в личных формах глагола сверлить. Очень часто мы говорим сверлит, сверлит, сверлим. Для тех, кто использует именно это ударение, есть плохие новости. Сверлит — точно такая же ошибка, как звонит, не менее страшная. Так что каждый раз, когда вы морщитесь, услышав «ты мне позвонишь», вспомните: А не жаловались ли вы недавно на то, что ваши соседи сверху все время сверлят? Жаловались? Тогда не осуждайте звонящих. Дело в том, что в русском языке есть группа двусложных глаголов, с которыми на протяжении их жизни происходили орфоэпические метаморфозы. Это сейчас мы говорим «курит», «варит», «дарит» и не удивляемся. А ведь не так давно, по меркам истории языка, ударение в этих глаголах было другим — «курит», «варит», «дарит». В этом легко можно убедиться, заглянув в собрание сочинений русских классиков. Кстати, помните строки Чуковского из «Мой Дадыра»? «И юлила, и мылила, и кусала, как оса». Сейчас вряд ли кто-то скажет «мылила», произнесут «мылила». Но в недавнем прошлом была допустима вот такая норма. Тут мы видим в действии одну из тенденций развития языка. Она заключается в том, что ударение в некоторых двусложных глаголах постепенно смещается с окончания на корень. Одни глаголы этот путь уже прошли — «курить», «варить». Другие застряли где-то на полпути, как глагол «манить», который допускает оба варианта — «и манит», «и манит». А третий этот путь пока даже не начинали — и, судя по всему, в ближайшее время не собираются. Звонить и сверлить как раз из третьей категории. Так что не оставляйте эти глаголы без присмотра и не позволяйте ударению перепрыгивать с окончания на основу. Правильно, звонит, сверлит.